«Помните?» – спросил Володя. «Я произнес, что в этом деле сразу несколько дел». «Ну и что?» – сказала Катя. «А то, что подручные Гоголева и Громова никого не тронули. Но кто же бил и убивал женщин?» Майор вздохнул, обращаясь ко мне. «Ну что, коллега, не додумались?» Я развела руками. «Нет». «А ведь были в двух шагах от разгадки, когда явились в Инюрколлегию. Впрочем, всему свое время». В конце концов, Евлампии улыбается удача, и папочка попадает в ее руки. Очень вовремя, потому что на «Динамо» уже ждет Слава. Гоголев ни минуты не сомневается, что, оказавшись на свободе, он имеет в виду Катю, женщина тут же побежит в милицию и предлагает Михаилу убить хирурга. Подельник жутко пугается. Он согласен на все – похитить, избить, но не убивать. Слава настроен более решительно, но пока тоже хочет решить дело мирно. В голову преступникам лезут совершенно невероятные идеи. Обколоть Катю наркотиками – и вывести в другой город, продать чеченцам в рабство. Ни Михаил, ни Слава не готовы пока перейти черту, отделяющую человека от убийцы. И первым совершает этот путь Гоголев, просто выкидывает из машины назойливую бабу, то есть Фросю. Сначала они с Михаилом легкуют, уничтожая документы, потом призадумываются, а как же поступить с Катей? И тут Слава предлагает. Он поедет на дачу, заставит Катю выпить бутылку водки и подожжет сторожку. И все. «Кстати, — поинтересовался Владимир, — можно взглянуть на эту, с позволения сказать, игрушку?» Я полезла в сумочку и достала пистолет. «Зачем носите с собой?» «Да Кирюша попросил купить к нему пульки-шарики». «Ладно. Пускай пока побудет у меня, а впредь советую не приобретать для ребенка столь опасных забав. Если подобная пулька попадет в глаз, в колонию можно сесть». Я тихо спросила: «А что со Славой?» «Да ничего, трещина в небе, перелома нет и, конечно, болевой шок. Он никак не ждал, что робкая женщина выстрелит, думал, пугает игрушкой». «Теперь все ясно?» «Нет!» — закричали мы с Катей. «А кто убил женщин и Костю?» «Так это не относится к вашему делу. Ну, миленький, ну, пожалуйста!» «Вот-вот!» — настаивал майор. «Вас и убийцами не напугаешь. Неужели подобное поведение этих изверков не показалось вам странным?» «Вспомните! Один из убийц стреляет в лицо и убивает Катукова. Дело сделано, и можно уходить. Но вспомните, как были изуродованы руки. Такое делается только в том случае, когда хотят затруднить процесс идентификации. Вы хотите сказать, что на диване лежал не Костя?» «Ага», — подтвердил Володя, — «не он». «А кто?» «Ох, девушки-красавицы! Что мне будет за то, что нарушу должностную инструкцию? Придешь завтра в гости и получишь свинину, запеченную с чесноком, картошку с сыром, а на десерт пирог с клюквой». «Слушайте, в начале 60-х годов жила в Москве семья Катуковых. Мама Анна Федоровна, директор школы, доченька Марьяна и годовалый Костик. Отец семейства, Сергей Катуков, скоропостижно скончался. Впрочем, Анна Федоровна недолго горевала. Муж, честно говоря, был никудышний. Жуткий бабник. Трахал все, что шевелится. На какие ухищрения только не шла директриса. Даже родила еще одного ребенка, Костика, наивно полагая, что сын удержит мужика от гулянок. Куда там? Сергей вел себя, как обезумевший мартовский кот. Анна Федоровна даже вздохнула после его кончины. Жизнь ее потекла спокойно, но недолго. В апреле месяце восьмиклассница Яна, рыдая, призналась матери в беременности. Делать аборт оказалось поздно. Анна Федоровна подумала и решила взять грех на себя. Пошла в РАНО и, запершись в кабинете у начальницы, поведала историю. Она тяжело больная по дамской линии, требуется операция, а вводить в курс дела коллег не хочется. Стану шептаться по углам. Заведующая пошла навстречу и якобы отправила Анну Федоровну на курсы повышения квалификации. Катукова забрала из школы Яну, прихватила Костика и съехала на дачу. В августе дочь благополучно родила мальчика, названного Славой. Рожала она дома, и Анна Федоровна сама приняла внука и только потом вызвала скорую. Врачи, замороченные вызовами, увезли в роддом директрису с младенцем на руках. Яна осталась на даче. В роддоме, увидав роженицу с готовым ребенком, моментально отправили Анну Федоровну в палату. Осматривать не стали. На шестой день выписали справку на имя Катуковой Анны и отправили мать домой. Так Слава стал сыном своей бабки. Анна Федоровна отлично продумала дальнейшие действия и отдала ребенка сестре покойного мужа Наталье Катуковой. Яна и мать возвратились в Москву. Единственное, что не нравилось директрисе, так это то, что отец Славика и любовник Яночки, молодой красивый циркач, живет рядом с ними в соседней квартире. Кстати, Анна Федоровна могла бы пожаловаться в милицию, и Федулову пришлось бы плохо. «Федулов?» – закричала я. «Василий Федулов?» «Да, именно он. Но тут судьба благодарит Катуковой. Зятек остается во Франции и исчезает из поля зрения. Потом умирает. Семьи у него нет. И мужчина завещает капитал Яне, Анне Федоровне и своему сыну. Наверное, из сентиментальных чувств. А может, в награду за то, что Анна Федоровна не посадила его. Дальше события летят будто ком с горы. Костя как-то приходит навестить мать, и сиделка отдает ему конверт со словами: «Для Анны Федоровны какие-то бумаги прислали». Котя чуть не лишается рассудка, увидав, какую сумму получат его родственники. Он-то не уповянут в завещании. А зачем Славке подобная сумма? Слава приходит в гости к брату, получает чай с изрядной дозой снотворного и, не заподозрив ничего плохого, укладывается спать. Костя стреляет ему в лицо, а потом отрубает руки. На пальцах у Славы вытатуированы перстни. Кстати, Катуков сразу идет в тату-мастерскую и просит сделать ему наколки. Отрубленные кисти Костя бросает в Москву-реку. Затем приступает к следующей фазе. Он уже побывал в Нюрколлегии и принес туда сфабрикованные отказы Анны Федоровны и Яны. Впрочем, служащая, работавшая с делом, ничего не заподозрила. «Теперь все понятно», – процедила я. «Что, когда я пришла в дом к Лжеславе, Акулины не было. Она явилась позднее и с порога заорала: „Котик, принесла твои любимые котлеты“. Он тогда весьма грубо ответил. 100 раз просил не звать меня дурацкими прозвищами: Котик, Зайчик, Пупсик. Я еще-то думала, че это он так вызверился. Впрочем, никаких подозрений у меня не возникло. Прошел почти месяц со времени описываемых событий. Михаил и Слава сидят в Бутырке. Костя и Акулина тоже оказались на нарах. Женя, сестра Лены Литвиновой, выздоровела. Очень медленно, но все же поправляется Яна. Мне страшно хочется, чтобы она оправилась до судебного процесса и сидела бы в первом ряду, глядя на брата. К Катуков чуть не упал замертво, когда майор Костин сообщил ему имя настоящей матери Славы. Геннадий Иванович Яровский, бесконечно ахая, передал мне в руки очередную коллекцию. Мы посоветовались и решили пока не продавать ее. Денег на жизнь нам хватает. Катя оперирует, Сережа и Юля бегают по делам, а я веду домашнее хозяйство. Но Катюша уже присмотрела мне место работы, но об этом как-нибудь в другой раз. Кирюшка учится, собаки толстеют, кошки наглеют, хомяки делают запасы на зиму, а жаба Гертруда мирно впала в спячку. Уехала домой, опустошив магазины Виктория. 28 ноября мы все в полном составе, кроме животных, явились к Кирюшке в школу на концерт. Сережка и Кирилл втащили арфу. «Может, тебе вновь начать концентрировать?» — спросила Катюша, когда наши мужчины поволокли арфу вниз и, услышав, как мне аплодировали. Я покачала головой. «Кому она сейчас нужна? Да и время ушло. На пороге сорокалетия поздно начинать карьеру». Катя хотела возразить, но тут со двора донеслось. «Эй, ключи от машины забыл на столике!» Я увидела лежащую на столике связку и сказала Катюше: «Пошли». Во дворе стояли понурые дети. «Что случилось?» — удивилась Катя. «Придется опять спасателей вызывать». «Не!» — заорал Кирка. «Только не во дворе школы». «Не кричи!» — велела Юлечка. «Как их, по-твоему, достать?» Не успела она закрыть рот, как связка, тихо брякнув, свалилась к моим ногам. «Здорово!» — завопил Кирка. «Надо же!» — восхитилась Юля. «Как по заказу!» «Судьба!» — сообщил Сережка. «Карма!» Я тихо подошла к машине, вспоминая все произошедшие со мной в ноябре события. Что ж, Сережа прав. От судьбы нельзя уйти, убежать или уехать. Не спрятаться от нее и за семью замками. Эта книга озвучена в студии звукозаписи Государственной агентуры «Библиотека для слепых Латвии» в сентябре 2007 года. Запись является собственностью агентуры и предназначена для выдачи лицам, которые в нормативных актах в установленном порядке регистрированы как читатели, которым необходима информация в аудиоформате. Дальнейшее размножение или передача этой записи другим лицам является нарушением авторского права.